И вот когда все уже было готово, когда настала последняя и самая морально неприятная часть, начать запуск трансформации, меня отвлек внезапный и смачный хруст. Ну знаете, как когда кто-то грызет сухарики или орешки. Да, ночью, в темном лесу, во время некромантического ритуала. Посмотрев на источник звука, я едва жертвенный нож из рук не выронил. Ох, рада снова тебя видеть, Терри. Ты продолжай, продолжай, я просто посмотрю. Ага, догадались, на ближайшем бревне, прямо рядом с охреневшими троллями, до последнего момента не замечавшими такого соседства, сидела и точила сухарики она. Хронорму, помощница аспекта времени. Ядрить твоего аспекта всем храмом драконьего покоя. Храме, ты то, что тут забыла? Да так, отговорить тебя не делать глупостей, не делая врагом моей стаи, не вышло, так что я решила просто посмотреть и получить удовольствие. Просто посмотреть, тут гномка приняла вид невинного ангелочка, ну как можно на такую злиться? Ладно, только прошу, не хрусти так громко, иначе, эх, опять не прокатило. Ладно, так уж и быть, не буду. С этими словами она убрала пакет со снедью за спину, и глядя в глаза все еще офигевающего магуа, пояснила ему, что пялишься, дылда. Ты хоть знаешь, куда он мне этот пакет засовывал в 78 вариациях из 100, и какого мне потом их оттуда выковыривать? Хэррррррр, мелочь, ты как здесь оказалась? Я с самого начала здесь была, что никто из нас тебя не заметил. Ну, считайте, что это моя особая, драконоуличная магия. А у меня тем временем ритуал вошел в горячую фазу, в которой я начал резать пленных некромантов, а их кровь, магическая сила и души устремлялись по линиям ритуального рисунка в слитки металла, который от нагрузок потек и устремился к явно паникующему Тимми. Теперь самое ответственное – пронзить сердце будущей основы стража. Почти нанеся удар, я замер, держа кинжал практически касающимся ребер Тимми. Простить им, иного способа я не знаю. Усилие над собой, и ритуальный кинжал пронзает сердце вурдалака, который начинает биться в агонии. Едва я с тревогой отхожу от тела, как расплавленный металл, увлекомый магией, резко устремляется к телу и начинает буквально облеплять худые кости. Сам процесс изменения шел достаточно бодро, но зрелище было буквально душераздирающим. Все это длилось от силы минут 5, и вот на месте вурдалака Тимми над землей парит латный доспех за 2 метра ростом, с палицей, исходящей густым туманом. Под шлемом угадывалось чье-то лицо. Не успеваю сделать и пары шагов к преобразившемуся племяннику, как за спиной раздается угрожающее рычание и хлопки крыльев. Да проклятие, кого на этот раз ко мне принесло. Вскоре еще и земля дрогнула как от удара. Эгиги, а вот теперь начинается самое интересное. Послышалось мне со зрительских трибун. Ты, жалкое, смертное ничтожество. И что только госпожа нашла в тебе. Собирайся. Тебе выпала честь предстать перед госпожой, так что моли о пощаде. Готовясь к худшему, я медленно разворачиваюсь и с облегчением вижу дракона, точнее 8-метровой длины черного дракона, что по своей глупости приземлился на землю. Ух, чертова храме. Я уж думал сам, хрена с дарму обиделся, и прилетел мою жопу сожрать. Ох, ты, ящерица-переросток, да тебе бы в цирке, в комнате ужасов выступать. А у твоей госпожи имя и титул есть? Не, ты не подумай, спрашиваю, чтобы не ошибиться. Червь, как ты смеешь не знать госпожу Ониксию? Я бы раздавил тебя в мгновение ока, но госпожа приказала доставить тебя живым. Впрочем, мне было разрешено преподать тебе урок, смертная букашка. Чтобы казаться внушительнее, этот ящер встал на задние лапы и изогнул шею, чтобы смотреть на меня сверху вниз. Нет, урок стоит преподать тебе, чемодан летучий. Едва я это произнес, в моей голове вспыхивает мысль-образ. Откуда? А, ритуал. У меня ведь появилась новая связь, и кажется, кто-то хочет опробовать свои новые возможности, Тимми, взять его. Тут же от места, где висел в воздухе Тимми, осталось облачко тумана и истаивающий след, идущий в направлении дракона, а также раздался громкий треск. И вот передо мной картина, от которой хотелось либо сделать себе фейспалм или заржать, как в далеком детстве. Слишком высоко задравший нос дракон банально не успел среагировать и опуститься на передние лапы, а племяш ударил туда, да куда достал, то есть прямо драконьим шарам. Глаза ящера едва не выскочили из орбиты, он как подкошенный упал передо мной мордой в землю. У-у-у-у-у-у-у-у. Послышался дружный вой то ли мужской солидарности, то ли жалости, то ли восхищения от наблюдающих со стороны троллей. А вот в следующий же момент парящая фигура в доспехах заносит шестопер для очередного удара, Снова треск, и черный дракон уже находится в позе страуса, с головой, которая до кончиков рогов вошла в родную землю, а остальное тело чешуйчатого недоразумения бьется, как та курица с отрубленной головой, стремясь вытащить свою бестолковку из земли. В следующие несколько минут этот черный дракончик явно пожалел о своей природной прочности и живучести, поскольку племяш делал из него самую настоящую отбивную. Сразу видно, что мальчик помогал маме готовить на кухне. В общем, через десяток минут еще живую ящерицу принялись разделывать троллские охотники и травники. Ну, а теперь надо бы пообщаться с одним непоседливым недоразумением гномского облика и драконьей национальности. Храме. Да-да, я тут. Ух, и же задал этот малец ему. Такое не каждое столетие увидишь. Ах, кажется, у меня больше нет времени. Я очень-очень-очень спешу. Стоять, Мурзик. Успеваю схватить эту малявку за закрепленный на спине посох и поднять ее над землей. Знаешь, что-то мне подсказывает, что ты появилась здесь не просто так, и явно уходишь от разговора. Ну, я действительно хотела посмотреть, редко когда найдешь сцены, в которых черных заносчивых засранцев забивают столь смешным и нелепым образом. Но и, ты продолжай. Так я и пытаюсь сказать. А впрочем, мелочь отцепила от себя посох и просто исчезла из виду. Вот она приземлилась на ноги, и вот ее нет, только трава примята, а следом испарилась и палка в моих руках. А-а-а. С этим криком на краю поляны проявилась держащаяся за попу Джайна. Джайна, она-то откуда здесь нарисовалась? Ой, какие мы чувствительные. Я тебя всего лишь легонько за задницу ущипнула, наела себе филей, заявила довольно давящая лыбу храме. Ну, вы давайте общайтесь, а я пошла. Терринти, запомни, всему будет свое время. С этим напутствием, заноза уже окончательно пропала из виду. Тяжелым взглядом смотрю оставшееся от гномки пустое место, пока со вздохом не перевожу взгляд на взбешенную смущенную Праудмур. Ну и, Джайна, что ты тут делаешь? Не дашь мне некоторые объяснения, как ты оказалась в нашем темном лесу, да еще и, судя по всему, пряталась под заклинанием невидимости. Я тут по просьбе Артаса спешу поторопить всех, кого можно, точнее тебя и Утера, чтобы вы привели войска и нам удалось отстоять дольный очаг. Пока наши друзья там сидят в осаде, ты тут. Что это вообще было? Ты мне можешь объяснить? Как ни странно, могу. Джайна, пожалуйста, если нам надо торопиться, то просто дай мне немного времени и ты сама все увидишь. Хорошо, но тогда, как насчет этой? Ты хоть видел, какой вертеп творится в подвалах и закрытых комнатах ее поместья? И что ты мне скажешь о том призраке, что был вселен в тело этой шлюхи? Но тут слово взяла Адель. Она, подойдя к Джейне, сделала идеальный книгсон и с аристократическим ехидством представилась. Рада познакомиться с вами, леди Праудмур. Я Адель Тарвус, на момент своей смерти младшая дочь графа Тарвуса и на данный момент мертва уже почти 2,5 года. Я и есть тот самый подозрительный призрак. Ехидство из ее уст так и лилось. После чего, под непонимающий взгляд блондинки, она эротично провела ладонями по изгибам своего нового тела, отчего волшебница покраснела как мак. Ага, она все-таки подглядывала. А это суккуба Шегра, та самая сука, что лишила меня всего. Сначала жизни, после репутации, отца, семейного наследия, что наш род собирал веками. Устроила всю ту грязь, что вы наблюдали в моем доме. Впрочем, тварь получила по заслугам, я всего лишь забрала себе в качестве компенсации ее тело. То есть, хочешь сказать, что Терри не знал, что за кровавая мерзость происходит внутри поместья? Не знал, теперь знаю. И, что ты будешь с этим делать? Чуть ухмыляюсь, и решаю выдать небольшой экспромт. Уж очень вовремя эти строки пришли мне на ум. Погрязший в ереси зараженный мир, греховный разум полный скверны, для нас потерян и теперь неизлечим. Его очистим мы во имя Терры. Мы выбрали путь и мы должны идти. Император, нас веди. Экстерминатус, пусть все горит в огне. Мир оскверненный будет уничтожен. Экстерминатус, молитесь о душе. Я делаю лишь то, что сделать должен. В огненном вихре исчезнут города, и порождение тьмы свет уничтожит. Моря порока иссушим до дна. Огонь священный нам поможет. Невинные души не смогли мы спасти. Император, нас прости. Экстерминатус, пусть все горит в огне. Мир оскверненный будет уничтожен. Экстерминатус, молитесь о душе. Я делаю лишь то, что сделать должен. Песня группы Хмкиц, Экстерминатус. Это было, конечно, здорово, но я ничего не поняла. Можешь сказать прямо и без этих твоих иносказаний? Эх, скучная ты, Праудмур. Ну тогда говорю прямо, мы сожжем их нахер. Примечание к части. Темми после апгрейда. только шлем попроще, без украшательств. https://5700-36-40-59-F-18-C-51-312-0-312-C-06-292-033 Warcraft Art World of Warcraft JPG. Часть 7. Джайна Праудмур. Отличница, комсомолка, дочь адмирала и просто красавица. С ужасом смотрю на бойню, произошедшую в дольном очаге, и перед моими глазами проносится картина нечто подобного. Только вместо этих невысоких домишек резня происходит на улицах Баларуса, Даларана, Стальгорна, Джайна. В себя я пришла от окрика Артаса. Дело дрянь. Культ проклятых добрался и до этих мест, поэтому у меня есть к тебе задание. Фокусирую свой взгляд на своем друге, пока что только друге. Срочно. Слышишь, срочно с помощью магии отправляйся за помощью. Я со своими солдатами закрою для нежити тракт до прибытия подкреплений. Сначала поторопи Блэкмура, он должен быть неподалеку, а после прыгай к утеру. Пусть собирает войска ордена и движется к нам в дольный очаг. Обещаю продержаться до вашего прибытия. Я сделаю это, Артас. Вздумаешь умереть, прибью. Отхожу в сторону и тянусь к подаренной мной на удачу брошке, которую я вручила Терри. Не думала, что эта связь мне так скоро понадобится. Но едва ее не активировав, появляется другая мысль. Кое о чем я тогда умолчала, моя брошь также является для меня маяком. Ну, по крайней мере, чтобы я всегда могла застать этого Блэкмура со спущенными штанами. Хотела приберечь это для хорошей шутки, но ситуация. Так, поговорить лично и рассказать все, что видела, будет гораздо лучше и быстрее. А значит, создаем заклинание телепорта и наводимся на мой артефакт. Хотя, зная Терри, сгоряча можно влететь еще и не в такую ситуацию, что заставит меня краснеть, так что сначала накидываем на себя невидимость. Ну все, пора. Вспышка. Мгновение ослепляющего сверкания, и вот я резко очутилась в арке каких-то ворот и едва успела отпрыгнуть в сторону от приближающихся солдат, которые невидимую меня чуть не стоптали. Так, где я, где Терринти? И что здесь происходит? Тут в мои уши ворвались звуки, которые точно не ожидаешь услышать в таком месте. Мужское пыхтение и протяжные женские стоны. Так-так, интересненько, кто это тут такой нетерпеливый? Аккуратно заглянув во внутренний двор поместья и найдя глазами источник звуков, я едва не начала возмущенно кричать и кидаться проклятиями на этих. Артас, значит, дольный очаг от нежити обороняет. Я спешу всех оповестить о нагрянувшей беде, пока там сражаются и гибнут наши люди, а он с какой-то шлюхой развлекается, кобелина несчастный. Кто он? Терри Блэкмур. Но все же после секундной вспышки гнева, мое сознание начало отмечать и значительную неправильность всей происходящей картины. Они ведь совершенно не скрываются, так почему никто вокруг кроме меня даже не морщится? Внутри поместья горит свет и слышна какая-то музыка. Мимо снуют слуги и тоже глазом не ведут в сторону развлекающихся. Повинуясь этому своему ощущению неправильности и, да чего уж там самой себе врать, а также чисто из женского любопытства, я не стала устраивать этим кроликам ледяной души скандал, а продолжила наблюдать за этими сношающимися бесстыдниками. Да что такого в этой девке, что Террибальд ведет себя как голодный кобальт в сезон спаривания? Прождав до конца всей этой сцены, мое решение подглядеть за ними, в смысле вызнать полезные сведения, да, так вот, результат был уже довольно интересным. Моего Терри и эту Адиль явно связывали какие-то общие тайны, и не было похоже, что мой друг был этому рад. А еще на секунду у него было то самое выражение, когда он замышляет что-то особо гнусное. Так, надо все срочно разузнать. Начну, пожалуй, с этой сучки крашеной и ее непонятного поместья. Будет знать, как моего друга совращать. Свет всеблагой, куда я попала? С какого демона меня понесло узнавать о содержимом местных подвалов? Да и в целом весь дом был самым настоящим вертепом, кое можно было раскопать в порту Баралуса, после чистки стражи. Здесь было множество людей, среди которых я к своему изумлению узнала многих представителей местной аристократии, которые самозабвенно блудили и веселились, будто бы их земле не разгуливала нежить. И если на верхних этажах все было еще просто грубо и пошло, то вот когда я отправилась вниз, следуя за парой девушек в масках, там повсюду были люди. Я как будто попала на одно из собраний этого проклятого культа, где из обычных людей делали натуральные натюрморты пыток. Лишенные конечностей, с частично срезанной кожей, скрепленные между собой телами, демоны. что Терри понадобилось от этой сумасшедшей. Невольно вспоминаю увиденное мной во дворе, а вдруг он с ней заодно? Нет, я не буду действовать скоропалительно. Еще учитель Антонидас говорил, что спешащий маг подобен безголовой курице. Я выжду подходящий момент, припру Блэкмура к стенке и выбью из него все ответы. В конце концов, я по силе скоро стану как эльфийские магистры, так что никуда он от меня не денется. Или денется. Откровенно морально устав от вида пыток и животного секса, происходящего в поместье, я была буквально счастлива, когда Блэкмур с частью своего отряда и этой шлюхой отправились куда-то в лес. И там же, моя надежда на непричастность ко всему происходящему Терринтия едва не умерла, ведь пришли они прямо к какому-то ритуальному месту, с уже подготовленными жертвами. А уж глядя на то, что происходит на поляне, у меня едва волосы не зашевелились от той концентрации всяких магических энергий. Но вот последующие события окончательно сломали все мои теории и логику того, что я видела. Сначала призыв мощнейшего призрака, своим видом почти совпадающего с Адильтервус, после чего этот дух стремительно занял тело молодой графини, сыпя обвинениями в ее адрес. Да что вообще здесь происходит? На этом моменте я чуть не попалась, уж слишком резким был крик этой банши. Но комплекс маскирующих чар, которым меня не подвел, все же его разработал мой наставник для подглядывания за женскими купальнями, где был мной застукан. Дальше было еще страннее. Терри провел интереснейший ритуал по превращению того странного вурдалака Тимми в движимый призраком доспех, который едва не сорвался из-за объявившейся странной гномки. Нет, не так, странной гномки. Вот ее совсем нет, и вот она есть, словно всегда сидела на том бревне между двумя троллями. И как вишенка на торте происходящего абсурда, прилет черного дракона, которому что-то нужно было именно от Терри. Его, к моему удивлению, забил доспех с призраком, без всякой помощи со стороны, одной только дубиной, пусть и стальной. Ах да, забыла упомянуть, что этой странной гномке по имени Хроми маскировка, применяемая архимагом, оказалась до одного места, и эта мелкая засранка выдала меня Терринтию, напрочь сломав мои планы припереть его к стенке в укромном месте. Но, сейчас я думаю, может, это оказалось и к лучшему, то, что ситуация сложилась так, как сложилось. Ведь теперь я гляжу на полыхающее проклятое поместье Тервусов, из которого лишь недавно прекратились раздаваться вопли запертых внутри нелюдей. У меня буквально отлегло от сердца, когда я убедилась в том, что все происходящее было для Терри так же противно, как и для меня, и от того, что я смогла убедиться, что при всех происходящих с ним странностях, он не предатель. С грустью я начала готовить телепорт к главе Ордена Серебряной Длани, к паладину Утеру Светоносному. Я и без того задержалась тут слишком надолго, и Терри взял с меня слово, что я не проболтаюсь главе паладинов о том, что видела в лесу. Но даже так, мне придется рассказать Утеру о судьбе местного наместника и как Андерл докатился до вторжения нежити. Уже исчезая во вспышке телепортации, в голове промелькнула запоздалая мысль, что сгоревших тварей, потерявших человеческий облик, скорее всего поставит в вину Терри. И это печально. Все же я думаю, что он хороший человек, но жесткость губит даже лучших из нас. Эдмонд, капитан Эдмонд, друг и соратник Террибальда Блэкмура. Весь подобравшийся смотрю на место, на котором еще несколько мгновений назад находилась леди Праудмур. Вот не привыкну я никак к тому, что на самом деле могут сильные волшебники. Парни, быстро разбейтесь на отделение и начните прочесывать город, чтобы ни одной ни мертвой заразы не осталось. Есть, сэр. С этими словами мои бойцы, те, что были рядом, принялись выполнять мой приказ. Выжившим из гарнизона, срочно провести перекличку и определить, кто жив-здоров, кто ранен, а кто не пережил диверсии. Есть, сэр. Эдмонд, чем ты занят? Раздался вопрос от капитана Фалрика. Навожу подобие порядка. Кстати, это вообще-то твоя обязанность как капитана личной армии принца. Знаю, но я должен был получить инструкции, прежде чем начать. Бойцы, выделить дворфских мушкетеров в дозор. Вижу, как забегали остатки гарнизона. Вот теперь порядок. Чем собираешься заняться? Подсчетом выживших и погибших, а заодно учетом припасов. Когда будут конкретные цифры, тогда и начнем строить планы. А раньше ты подобным не занимался? Судя по голосу, Фалрик пытался пошутить. А раньше я и капитаном не был, а тут гляди, дослужился, из чина десятника. Осмотр Дольного показал, что выжило от силы процентов 15 народа, в основном женщины и дети, хотя мужики тоже присутствовали. Ну, мужики, как я вижу, тертые, бывшие инженерные войска, они же строители, такие с одинаковым успехом могут как свалить и обтесать дерево с помощью топора, так и отбиться им от волков. Женщины и дети, эти выжили потому, что им посчастливилось на тот момент пребывать в своих домах, и хватило ума закрыть и забаррикадировать двери, после чего дождаться помощи. С припасами было хуже. Если строительный инвентарь и материалы пойдут на создание оборонительных сооружений, то еда, зерно, муку и хлеб мы сожгли прямо на месте. Мясо, овощи и фрукты троллиские шаманы, агрские маги и целители эльфов обнюхивали пару часов, пока не дали добро на использование. Так мало того, ко мне вновь образовавшаяся парочка заявилась, да в таком виде, что я бы поржал, но обстановка к смеху не располагает. В общем, это были новенький огр, вооружившийся гигантским тесаком поганища, который у него отобрали дворфы для перековки, который был в обнимку с молодой, смазливой и бледной девчонкой в обрывках платья. Точнее, это она его обнимала за ногу, и руками, и ногами, и хрен его знает, как ее отлепить, не покалечив. Это, старший, как с это, быть? Мне сказать, что человеков не жрать? Я не жрать. Сказали баб и мелких не ломать, я не ломать. Но че это, того, как убрать, ходить мяшеть? Перевожу взгляд на сопровождение этого уникума, которое и дало пояснение. Да эту девку культист снасильничать хотел, на ее сестру перед этим мертвяков натравил. Обалдай его, того, через окно от девки оторвал, да об стену приложил. Культиста Зугар после прирезал, колдовать гаденыш пытался. Тьма, вот бы допросить эту погонь. Понять бы, как так вышло с превращением народа в нежить, это мы такие везучие, тонкий расчет культистов или что-то иное. После чего впрягаюсь в работу, принимаю сведения и от подходящих ко мне бойцов. И итоги нифига не радуют, около сотни выживших, из них два десятка взрослых, три десятка молодых девок, да полсотни юношей. При этом последних можно использовать только как принеси подай, стань в сторонку, не мешай. Так что уже к полудню были готовы баррикады, на дорогах, ведущих в город. Часть окраинных зданий была превращена с помощью топоров, лопат, мешков с землей и камнями, а еще деревянных кольев своего рода укрепления, чья задача мешать пройти противнику. В основном пришлось укрепляться в направлениях западного и северного трактов. Едва первые приготовления были закончены, как пришлось проверять качество баррикад, защищаясь от приступа групп мертвяков. Атаковавшие имели раздражающую привычку пребывать, имея в своем составе кроме пары тройки десятков вурдалаков еще и пару поганищ с труповозками. В комплекте такие войска доставляли нам немало бед. Пока поганища и вурдалаки отвлекали на себя бойцов, труповозки закидывали наши позиции заполненными ядреным гноем телами, а сами некроманты в ускоренном темпе поднимали привезенные с собой трупы и бросали их в бой. Нахождение тактики борьбы с этой стратегией стоило нам почти полсотни жизней, большая часть которых была отнята гноем от снарядов труповозок. С этой стороны одно хорошо, гной из лопнувших трупов быстро разлагался и сворачивался, иначе нам пришлось бы быстро покидать свои позиции, но едва он вылетал из тел, эта дрянь понемногу разъедала даже наши доспехи. А уж что творилось с кожей, на которую попала эта дрянь? Вас вызывает капитан Фалрик для пересмотра планов обороны. Сейчас буду. Прибыв в импровизированный штаб, я все пытался понять, куда делось столько народа. Конечно, городок изрядно опустел, но не настолько же. Плюс наши бойцы должны то и дело сновать по нему. Эдмонд, прибыл. Хорошо, нам нужно определиться с временной заменой принца во время контратак. Чего? Как с заменой? С его высочеством что-то случилось? К счастью, нет, просто до нас дошли сведения о караване плети, что двинулся по северному тракту, через пока еще целые деревни. Принц Артас решил остановить его во что бы то ни стало, для чего возглавил эту вылазку лично. Твою мать, приплыли. Ты же знаешь, что будет, если все пустить на самотек. Тогда соберется целая орда зомби, что сметет нашу оборону. Я понял, сэр. Пойду займусь формированием отрядов для контратак. Два дня спустя. Терриблык Мур. На подходе к дольному очагу я изо всех сил молился, да, молился свету, тьме, демонам, богам, да всем, лишь бы вся эта херня с атаками ловчих отрядов нежити закончилась и я мог бы спокойно поспать пару часиков. Наш караван из беженцев и защитников сократился вдвое. Эти сучьи культисты нападали на нас постоянно, устраивали ловушки, засады и прочее. И засадами были не притаившиеся в кустах мертвячки, а прикопанные на обочине дороги. И атакуют они быстро, резво, а главное смертельно. Суки. От 2500 крестьян и рабочих осталось, дай богу, если 7 сотен, Мои подчиненные, к счастью, выжили все, а гвардия Тарвусов сократилась на треть. Но в этом была и хорошая сторона, если уместно так говорить. Теперь бойцов и егерей хватало и на проложение маршрута, и на защиту каравана. Тертии, там наши нашли тот город, его это, мертвяки с запада и севера штурмуют. Народ держится, с пушек стреляют, но редко. Значит, это Дольный. Далеко идти до него, минут 10 трусцой, если бойцам, или час со всем караваном. Блять, как же я ненавижу подобные выборы. Всем слушать мою команду. Всем бойцам и застрельщикам готовиться к выдвижению. Впереди враг. Ополченцам и егерям приступить к охране каравана. Готовность, 5 минут. Время пошло. Как бы не хотелось мне сохранить побольше мирных жителей в живых, но нужно рискнуть, обеспечивать их выживание в укрепленном городке и в городке вырезанном нежитью – это разные вещи. Естественно, недовольно возмущающаяся принцесса Калия со своей охраной была оставлена в караване, как и назначенная командовать Лаэрт. Кто-то же должен присмотреть за этим бардаком. И еще, от сопровождения меня леди Аделитимми отвертеться не удалось. Ладно, с последним, он сейчас воплощает собой парящую фигуру из оружейной стали, в 2 метра пафоса и готичности. А вот Адель, паршивка, поставила мне ультиматум: либо я держу ее постоянно при себе и время от времени укрощаю, или она укротится сама, с помощью ближайших мужиков. А я, блин, собственник, не хочу, чтобы всякие левые уроды покушались на мое. Позиции культистов, штурмующих Дольный очаг по западному тракту. Давай, поднажмем с созданием скелетов. За свободу, за власть и богатство, за Келтузеда, за Нерзула. Морщусь, косясь на старого мудака, что был назначен старшим в нашем отряде. Вот что ему не имется в отношении мифического короля мертвых и недавно почившего основателя. Ему что, богатства и власти мало? Вот же мудак бородатый. Лучше бы он с таким пылом магии нас обучал, а не проповеди выкрикивал. С пониманием кашусь на своего приятеля, Пала. Этот тип, как и я, насквозь прагматичен, и пришел в культ, как и я, получить силу и награбить для себя богатств. Неожиданно я вздрагиваю от тяжелой руки, что схватило меня за плечо. Пол, шутник херов, опять ты своим кривым зомбарем меня разыгрываешь? Убери, а то не позову на вскрытие живых пленниц, тех, что посимпатичнее. Ик, ггг, Гарри, это не зомби, и кажется, вскрытие будут делать нам с тобой, и прямо сейчас. Медленно поворачиваю голову и вижу морду оскалившегося тролля. Терриблык Мур, аккуратнее, аккуратнее эту херню катите. Если эти снаряды лопнут, то я вас, дебилов, заставлю их содержимое сожрать. Ору на мужиков-беженцев, которые по моему приказу загоняли в сарай захваченные нами труповозки. «Приветствую тебя, Блэкмур», — раздался бодрый голос принца. «Честно говоря, я не ожидал от тебя такого количества народу, рассчитывал максимум на 100-другую бойцов, а ты привел почти 400 солдат и почти 700 мирных жителей. А скольких вырезали эти сраные мертвяки во время перехода?» Произношу, опустив плечи. Не то чтобы я стал сильно переживательным и человеколюбивым, но тьма и свет, я за все эти годы привык к тому, что мое слово тверже гороха, раз обещал, то выполняю. А тут почти 2/3 мирного населения, которых я обещал доставить в относительно безопасное место, сожрали во время марша. ГРРР. Я всего ничего воюю с плетью, а как же уже ненавижу некромантов. Зато скольких удалось спасти от превращения в нежить. Но скажи мне, зачем ты приказал захватить эти труповозки? Эта дрянь даже на дрова не годится. Все дело в начинке снарядов. Понимаю, что эта дрянь при контакте с воздухом превращается в кислоту и быстро распадается, но твою мать, должна же быть защита от этой херни. Вот я и подумал, если наши маги-целители смогут разобраться, что это за пакость, то можно будет найти защиту для брони и зданий, а если повезет, то и для людей. В ответ я получил лишь раздраженное: «Пффф, главное, что мы научились быстро разламывать эту мерзость. Ладно, не об этом речь, жду отчета о твоих свершениях и введу тебя в курс дела. Слушаюсь, твое высочество». В общем, мне едва удалось отстоять своего племянника от очищения светом, иначе хана было бы всем нам. Затем я точно полез бы в драку, а мои бойцы меня поддержали бы, но так как у Артаса в его маленькой армии сейчас отнюдь не лохи служат, то резня вышла бы еще та. В общем, племяши и сестренка Иска резко пошли вверх по карьерной лестнице. Теперь до конца наших злоключений племяш будет охранником королевы, а сестренка ее служанкой. А вот тактики Артаса меня, мягко говоря, ужаснули. В последние сутки он начал использовать смерть команды для уничтожения вражеской артиллерии. Они состояли из пары десятков ополченцев, тройки дворфов-стрелков и пары пехотинцев. Пара таких команд пробирается огородами и нападает на некров и труповозки. Учитывая, что у некромантов под рукой всегда есть мертвецы, в труповозках, и их специализацию, то они почти всегда, прежде чем быть застреленными, успевают спустить свою нежить на этих храбрых парней. Потери от таких атак составляли до половины отряда. Посмотрев на Артаса, я решил промолчать. Хоть этот метод жестокий и циничный, но действующий. Тем более нужно признать, хоть есть и другие тактики в виде большего количества стрелков или засады из арт, расчета, чтобы не пускать на убой ополченцев, но во-первых, дворфы и стрелки нужны в других местах для обороны, тем более штурм нежити удольного с двух направлений, в последние сутки стал за скорее правилом, чем совпадением, а во-вторых, стоит случиться небольшой неудачи в виде забредших не туда вурдалаков и вылазка будет обречена. Так что лучше рисковать ополчением, чем незаменимыми в обороне мортирами и мушкетерами. Мой принц, предлагаю изменить состав отрядов вылазки, поставив вместо ополченцев больше пехоты из людей и троллей Магуа. Сейчас с бойцами несколько получше, чем до моего прихода. Приемлемо, я с этим согласен. Есть еще идеи по обороне? Гражданские пусть строят баррикады ежей как против конницы с пехотой, а бойцы КХМ, у приведенных мной покреплений есть полсотни егерей, да и троллей и охотников почти сотня. Предлагаешь усилить патрули и наладить оповещение о рейдах мертвяков? Так точно, ваше высочество. А еще как вы отнесетесь к засадной охоте на этих уродов? 5 дней спустя, мортиры, за теми деревьями причешите дорогу парой залпов и бегом в дольный. Зугар, что с ранеными? 5 вычухаются, еще 7 тяжелые. Спасти можно, но, ясно, легким дать зелья и пусть идут в дольный. Тяжелых добить, снять экипировку и расчленить, выполнять. В ответ получаю полные тоски взгляды от пары оставшихся в сознании бедолаг, после чего они с тяжелым вздохом закрыли глаза и потянулись к своим фляжкам. Ни обвинений, ни упреков, за последнюю пару дней мы уже сталкивались с поднятыми в бой пехотинцами, и никто не желал сталкиваться с бронированными зомби. Спрашивается, что за пиздец сейчас происходит? А он и произошел, иначе говоря, по нашей шкуре пришел лич пиздец Кирдыкович. Не факт, что эту костяную хрень зовут именно так, но он уже третий день является для нас летающим пиздецом. Первые дня 3 предложенная мной тактика работала как часы: раннее обнаружение вражеских рейдов, подготовка засад, устранение. Была даже найдена база культистов, и вконец обнаглев мы с принцем планировали атаку на этих уродов. Но, как говорится, пришел лесник и всех разогнал. Правда, к нам приплыл лич, и показал, как кастуется настоящая боевая магия. 5 ледяных звезд в наш строй остудили наш пыл, а площадное гниение намекнуло на то, что нам пора домой. А со следующего дня началось то еще маски-шоу. Эта костяная хрень начала участвовать в рейдах культистов, а из-за его маскировки под кучу костей в труповозке, разведка не могла его сразу же опознать, и для очередной засады удар ледяными звездами становился тем еще сюрпризом. Эта паскуда за 2 дня нам почти 200 бойцов перебила, а сегодня он очевидно решил поучаствовать в штурме Дольного. Пехота, стройся, стрелки, занять позиции. Вскоре, несмотря на залпы мортир, из-за поворота выплыл скелет, обряженный в ритуальную юбку, браслеты и головной убор. Слава артиллерии, его свита изрядно поредела и состояла из 5 потрепанных вурдалаков. Так вот, кто мешает нашему маршу по Лордерну, жалкий смертный. Предъявите конкретные претензии, ваше дохлячество. Как наивно пытаться меня разозлить, глупец. Ты смотришь на меня, раса шептуна, высшую форму служения королю мертвых. Моя форма идеальна. Присоединяйся, и столь успешного командира тоже коснется награда от короля лича. Мужик, мне кажется, или с наградой тебя наебали. Чта? Да как ты смеешь? Я стал практически вечен. Не подверженный времени, не нуждаюсь в сне, пище, мне чужды плотские слабости. Ну и нахрена оно мне надо, жить без вкусной еды, вина и борделей, да еще и впахивать без перерывов? Вижу, как противник замер, очевидно пытается осознать мою позицию. Даю парням знак, и мы срываемся в атаку, сминая как покоцанных вурдалаков, так и кромсая лича. Командир, а этот бой окончился неожиданно просто, с довольным видом произнес один из пехотинцев, демонстративно поднимая с земли череп лича с куском позвоночника, облаченные плотью ничтожества. «В этот раз вам повезло меня отвлечь, но дальше, дальше столь просто уже не будет. Живо, выбрось эту дрянь, ору что во всю глотку». Но башка лича применяет на себя ледяную звезду, чем не только разрушает свое нынешнее тело, но и промораживает насмерть как придурка, взявшего в руки эту черепушку, так и троих ближайших к нему солдат. Осмотрев оставшиеся сейчас в моем распоряжении силы, даю приказ отступать в Дольный. Возможности возможностями, но атаковать базу нежити одной пехотой и троллями — это просто самоубийство. Народ, собрать раненых, с погибших снять экипировку, трупы расчленить. После возвращаемся в Дольный. На нашей нынешней базе меня встретило, как всегда, огромное оживление, звуки вгрызающихся в древесину пил, стук топоров и молотков и мат работающих, смешанный с детскими криками и плачем. В общем, всех мирных жителей припахали к чему только можно, но в основном к созданию сборных укреплений заборов. Где принц? Обращаюсь к одному из артасовских солдат. Сэр, принц собрал несколько взводов в единый кулак и отправился атаковать базу культистов. Твою мать, парней жалко. Так, ладно, где Марвин и Эдмонд? Мне нужен полный отчет о нынешней обстановке. Искомые мной люди находились, как и положено, в сельской управе, где на столе была подробная карта Дольного очага и окрестностей с пометками. Эд, Марвин, хреновые новости, на западном направлении почти сотню бойцов потерял. Пха-пха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как? Первым среагировал Эдмонд. Как такое могло произойти? Вы командир, вы же всегда при атаках перестраховываетесь. Дело в том, что мы посчитали своего противника слишком тупым, а он сделал неожиданный ход. В рядах мертвецов появился лич, погоняло шепчущий. Эта сука колдует хоть и однообразно, зато много и часто. Он, будучи в составе очередного рейда, три засады наших парней на ноль помножил. Хоть я эту паскуду и прибил, но что-то мне подсказывает, что это еще не последняя наша с ним встреча. Жаль, что об этом я узнаю только сейчас. Со стороны входной двери раздался полный усталости голос Артаса. Только не говори мне, что из 200 человек, взятых для атаки базы культистов, в живых осталось только 80, и тот скелетный колдун. Во время атаки базы я застал момент, когда он поднялся с алтаря и начал разбрасываться ледяной магией. Он несколько десятков бойцов так прикончил. Но его мы положили и базу разнесли. На эти новости я лишь тяжело падаю в ближайшие кресла и убитым голосом спрашиваю. С успешной вылазкой, ваше высочество. Надеюсь, вы смогли захватить пленных, и их допрашивают. Пленных? Зачем? По моему приказу в плен некромантов никто не брал. Ага, тогда с проебом вас, ваше высочество. И уже тише произношу в пространство, нам всем пизда. Не понял, объяснись. А что объяснять-то? При обороне 120 бойцов не лишние, и минус еще сотня, что погибло от лича, нарываюсь на него в рейдерной группе, и при первой ликвидации под моим командованием. Придется нам воевать от обороны, иначе не выстоим. Вижу, как перекосило лицо Артаса от недовольства, после чего добавляю еще приятных новостей. Что до вашей атаки, то она окончилась ничем, точнее трупами с нашей стороны. Я разбил базу и вырезал весь гарнизон. Будь нашим врагом орки или мятежные лорды, этого было бы достаточно для перехвата инициативы, вот только наш враг — это культисты, а их армия — это мертвецы, и я сомневаюсь, что все это время рядом с Дольным находилась незамеченная база культистов с сотнями и тысячами трупов. Скорее ее воздвигли недавно, но вот вопрос, где до этого прятались культисты и откуда подвозили на эту базу тела для поднятия в строй. Возьми вы пленных, то была бы возможность испортить врагу всю логистику, а так, к оружию. Армия тьмы на подходе. У нас только уменьшились силы для обороны. Последние слова произношу, поднимаясь и надевая шлем, после чего ложу злюку плашмя на плечо. Дольный очаг. Еще 3 дня обороны спустя. С грустной улыбкой и пустотой внутри смотрю на собравшуюся на площади толпу народа. 700 человек. С одной стороны много, а с другой. Тут 300 это женщины, дети и подростки. При этом последние — это самый проблемный контингент, мальчишки с шилом в заднице. Считают, раз им выдали какую-никакую броню, клинки, баклеры и арбалеты, то они уже равные взрослым воины, а что у них нет ни силы, ни выносливости, их не волнует. И таких геморроев почти 5 десятков. С девушками проще, убедил их в том, что вовремя оказанная первая помощь раненым куда полезнее, чем еще одна бестолковая голова, сующаяся в пасть к вурдалаков. Хотя девок вооружили только арбалетами, и они сидят в тылу смирно, да присматривают за самыми мелкими. Дамы, господа, я вынужден сообщить вам пренеприятнейшее известие. Короче, мы в жопе. Слышу недовольный ропот от собравшихся и поясняю. Егеря и тролли вынюхали, что крупные силы низшей нежити перебрались на восточный тракт и двигаются в направлении Дольного. Будет штурм с трех направлений, и в этот раз нас тупо завалит мясом. А вот теперь в гуле толпы началась угадываться паника. По этой причине нами с принцем было принято решение не ждать конца, а прорываться на Стратхельм, штаб-квартиру ордена Серебряной Длани. На все про все час времени. Вообще за последние дни всех все настолько сильно достало, что даже собственная смерть уже не рассматривалась как что-то ужасное. А уж момент, когда ты вынужден после очередной отбитой атаки мертвецов расчленять тело своего товарища, с которым еще минут 20 назад говорил за жизнь или травил анекдоты, через подобное прошел уже каждый из нас. А пока нужно было вправить молодежи мозги в нужное направление. Так что, поймав парочку парнишек, даю им задачу собрать всех охочих до боя подростков, поскольку у меня к ним появилось задание. И вскоре, стоя перед толпой пожирающих меня взглядом мальчишек и девчонок, а также парящего в паре сантиметров от земли тьмы, я начал нарезать задачи. Итак, спиногрызы, раз уж вы все так рветесь в бой, то выдам вам действительно важные и нужные задачи, просто потому что больше некому. Первое, топайте к интенданту, пусть заменит вам броньку на чиненные кольчуги, а пехотные мечи на фальшионы. Сэр, раздался голос самого смелого из мальчишек, а почему не полные латы, и почему те странные мечи, которыми только рубить? Не латы потому, что вы, подростки, и в полноценных пехотных латах утонете, а фальшионы, потому что мои бойцы и сами на них перешли, и не перебивать. Что касается задания, то вы всем составом получаете крайне ответственные задачи, охрана гражданских вообще, и принцессы Калии в особенности. Сэр, но как же принц Артас? Поверь, Артас большой мальчик, он всегда хорошо и вовремя кушает кашу да исправно режет предателей и еретиков. Чего не скажешь о принцессе Калии. Короче, ваша задача защищать эту дуру и не дать ей свалить хер знает куда, а помочь добраться до короля Тиринаса. Главным назначается Тимми. Вижу, как парящий в воздухе племяш аж дернулся от неожиданности. Его адъютантом будет Иска. Кстати, где она? После моего вопроса Тимми выплыл вперед, и его грудные пластины просто распахнулись на манер дверей, явив сидящую внутри одержимого доспеха сестренку, упакованную в гамбизон, а сидела она на своеобразном гибриде скамейки и жердочки. КХМ, а так что, тоже можно? В ответ получаю кивки от обоих. Так, ладно, поступайте как знаете, инцест, конечно, дело семейное, но если Тимми от вашего баловства залетит, немедленно ко мне, я тоже человек, тоже поржать хочу. Ну, братик, дядя Терри, ладно, при прорыве держитесь рядом со мной, когда гражданские пойдут по тракту, находите принцессу Калию и охраняет ее, не хватало, чтобы эту дурочку под шумок прирезали. На этом все и решили. Через обещанный час клином на восточный тракт вышла вся наша сборная солянка из солдат и беженцев. У всех сердце кровью оборвалось от происходящего, ведь для гражданских это означало, что из их злоключений ни хрена еще не окончено, а для солдат это все попахивало поражением. Клин нашего строя возглавляли я, Артас, Тимми Огрезак, тот самый, что был срочно рекрутирован перед отправлением в Андерл, получил от бойцов более уважаемое имя. Дальше в стороны шли пехотинцы и тролли, все стрелки и магическая поддержка были вторым эшелоном, с приказом беречь боеприпасы. Идти таким вот образом пришлось недолго, полчаса спокойного марша, и перед нами целое море покойников, заполонившие тракт. Уже сейчас слышно, как неуверенно начали перешептываться за моей спиной солдаты. Что же, самое время опробовать недавно начавший получаться прием с голосом. Направив в горло ману, начинаю речь. Чего мнетесь? Тут только низшая нежить, скелеты, зомби, вурдалаки и их погонщики. По всему тракту размажем. И немного подумав, начинаю ускорять свой шаг и петь. Что же мне делать? Один против всех. Как поступить и куда мне идти? Я у врага только вызову смех. Шансы мои, 1 к 10. Тебя, мой друг, не обессудь. Хочу с собой я взять, но может стать смертельным путь. Ты должен сам решать. Для тебя мой меч не раз еще послужит. Он сокрушит скалы и лед, словно дикий смерч. Тьмы оплот разрушит. Только скажи слово вперед, вперед. На последнем выкрике я и так был около прущих на нас мертвецов, отчего предпочел еще сильнее ускориться, одновременно с этим проводя размашистый удар с люкой, щедро вкладывая в него магию. Итогом стало то, что во все стороны полетели наэлектризованные куски нежити, лупящие вокруг себя разрядами слабых молний. Против живых было бы эффективнее, но и выходящие из строя мертвецы с перекрученным от судорог конечностями меня устроили. Прорубаясь через эту толпу мертвяков, успеваю оглянуться на шедших за мной бойцов, и увиденное меня не слабо так удивило. Я ожидал увидеть бойцов, что бились бы пересиливая себя, а увидел психов, что с пеной изо рта кромсали неупокоенных. Слегка сбавляю свой темп, чтобы со спины ни одна тварь не подобралась, и вскоре, через каких-то две минуты наш клин прорвался через толпу мертвецов, выходя на оперативный простор. Это я определил по начавшим попадать под мой меч некромантам. Тут же начинаю отдавать распоряжение парням. Бойцы, те, кто в центре, прорубился через нежить, тесним тварей к краю тракта. Те, что от меня слева и справа, налево и направо соответственно. Гражданские и охрана принцессы Кали, по тракту шагом, марш. Строй тут же начал перестановки. Те, кто, как и я, твои на острие атаки, принялись усиленно сокращать мертвяков. Стрелки, мушкетеры и артиллеристы начали занимать новые позиции и поддерживать нас стрельбой, а гражданское население, состоящее на данный момент из одних лишь женщин, детей, подростков и эльфийских целителей, вместе с принцессой и ее охраной быстрым шагом двинулись дальше по тракту, в направлении Стратхельма. Знаю, что точка прибытия станет тем еще капканом, но надеюсь, люди свалят в других направлениях. Очень на это надеюсь. Тем временем над местом, что раньше звалось Дольным очагом, начал подниматься густой дым. Значит, Магуа сделал все как надо, и спешащих к нам мертвяков ждет огненная вечеринка. Между тем, все першие на нас мертвяки тупо продолжили атаковать в прежнем направлении, игнорируя нас. Ага, все скелеты и зомби, вурдалаков мы по ходу дела порубили, да и было их маловато. Хм, похоже, низшая нежить туповата, а всех поводырей мы по ходу уже покрошили, вот эта пакость и выполняет последний приказ, идут в заданном направлении. Произношу вслух, чеша шлем, ты мне лучше скажи, откуда над Дольным дым? Недовольно проворчав его высочество: мой принц, я там оставил Магуа с парой десятков помощников, они готовили город к поджогу, чтобы преградить путь мертвякам, вздумайте ударить нас с тыла. А теперь не тратим времени и начинаем возводить баррикады. Догорающий Дольный очаг, раз шептун, по национальности, лич. Никчемные людишки, да как они посмели, эти ничтожества, не разделяющие учение нашего повелителя Нерзула, не только посмели сопротивляться его воле, но и мешать мне воплощать план по очищению Лордерна от мерзкой жизни. В первый раз об этой помехе я узнал неделю назад, и, приказав разобраться к моему приходу, направился в направлении Дольного очага. И как же я удивился, узнав, что все попытки продавить оборону врага быстро купируются засадами и вылазками живых. Возмутительно. По этой причине я решил снизойти к служащим нашему делу червям и лично разделаться с заблудшими глупцами. Первые засады я с легкостью уничтожил, а вот следующее. Это была скорее партия охотников за моей головой, очень умелая команда, очень. Я для своей защиты просадил большую часть своего огромного, после становления личем, запаса маны, и даже снизошел до того, что предложил командиру этих нечестивцев пойти на службу к королю мертвых, демонстрируя свое состояние, высшую из возможных наград. А он, задав пару вопросов, посмел осмеять меня и мою награду. Он посмел сказать, что, мол, я, раз шепчущий, получил в награду все то, от чего будет воротить свой нос самый распоследний раб. Непростительно. Так мало того, что этот червь посмел разрушить мое вместилище, так и еще на базу, где меня возродили, напал паладин, а по совместительству принц этого никчемного королевства. Но ничего, сейчас они мне за все ответят. Я собрал и поставил в строй мертвецов со всей округи, даже удачный поджог города, уничтоживший пару сотен трупов, не изменит итога, больше 10 000 мертвецов стопчут этих выскочек, а поганища проломит любую оборону врага. Тракт на Стратхельм. Принц Артас, как же я устал, и как же я горд тем, что мы смогли хоть и временно, но спасти хоть кого-то из жителей Эндерла. Без рассуждений Блэкмура я бы не решился покинуть город, но он прав в своих размышлениях, биться на один фронт куда проще, чем на три разом. А теперь все стало просто и понятно, перед нами стоит враг, за нашими спинами мирные жители, и мы обязаны дать моим сестре и поданным больше времени, чтобы уйти от угрозы. А вот и сама угроза, проклятый лич во главе армии мертвецов. Он размахивает белой тряпкой и парит в нашу сторону. Это что, переговоры? Ваше высочество, «Дайте приказ не стрелять», — раздался шепот подкравшегося Блэкмура. «Но это же порождение тьмы и наш враг. Как паладин, я обязан его уничтожить. А как будущий король, вы обязаны дать своим людям больше времени на подготовку, а беженцам свалить подальше. С этой стороны ты прав. Не стрелять, без приказа». Подплывший к нам по воздуху лич, завис в паре десятков метров от баррикад и начал медленно осматривать первые ряды. Фалрик Эдмонд, лично я, Тролл Магуа, Адильтервус и Терри Блэкмур. Тот человек, который меня бесит до безумия, но польза от которого заставляет его терпеть и дальше. Святотатца, заблудшие овцы, почему вы так упорно цепляетесь за свои и чужие жизни, вместо того, чтобы просто сдаться и принять смерти новую форму существования, что дарует вам король мертвых? Смотритесь, склонитесь и я, раз шепчущий даю слово, что ваше мучение закончится. Не успеваю ничего ответить, как из строя вышел Блэкмур и, демонстрируя явную заинтересованность, начал расспрашивать этого лича о структуре их культа, формах посмертия, о том, как получить самые мощные. А лич с энтузиазмом все это описывал. Я уже хотел было объявить Терри предателем, как он задал вопрос, сбивший всех с мысли, а потом: «О, мудрейший раз шепчущий, ответь недостойному, когда именно ты получил свое прозвище? При жизни или после смерти?» «Это прозвище я получил, будучи еще живым. Я так понимаю, из-за неизлечимого метеоризма и привычки пускать шептунов?» «Все верно, откуда ты?» «Но теперь его никто не слушал, как среди живых культистов, так и среди наших бойцов начался рождаться истеричный хохот. А тем из наших, кто не понял, в чем прикол, соседи охотно все поясняли. «А-а-а-а, ты, ничтожество, ты посмела смеять меня. Я лично буду обращать тебя еще живого в высшего вурдалака. Ты узнаешь, что такое настоящая боль». Этот звук раздался за нашими спинами, и он явно означал только одно: «Не успеешь, костяшка». «Слышал звук горна? Это значит, что сейчас тебе и твоей компании ласты вязать будут. Бойцы, расчистить тракт. Кавалерия прибыла». Часть 8. Сижу у костра, неспешно хлебаю похлебку из миски и запиваю ее дворфским самогоном. Попутно кошусь на прижавшуюся ко мне Адели, рассуждаю вслух о сложившейся ситуации. Что мы имеем? А имеем мы своего рода эффект бабочки. А что это такое? Раздался полный любопытства женский голос из-за спины. Так теоретики называют вмешательство в историю, которое ведет к лавинообразным изменениям этой самой истории. Как, например, взять отрезок в пару сотен тысяч лет и раздавить в определенном месте бабочку, может ничего не измениться, а может все соотношение видов поменяться, какие-то исчезнут, а какие-то новые появятся взамен. А в нашем случае, согласно видению от бронзовой драконицы, Артас продержался бы, обороняя дольный очаг до прибытия утера с подкреплениями. В нашем же случае я организовал усиление гарнизона и нам пришлось рвать когти из дольного, чтобы уцелеть. А если ты для начала перечислишь все изменения, что внес, и полученные результаты, а после просто представить, что могло пойти иначе? Снова голос из-за спины. ХМ, изменения. Они в том, что на первых порах я увел почти 3000 человек из Тарвус-Холла и его окрестностей, а потом, твою мать, я сам собрал за собой нежить со всего Андерла, пока вел людей в дольный. А наши с Артасом контратаки заставили руководство нежити действовать куда решительнее. Прах и пепел, сами же себе проблемы устроили. И что ты планируешь дальше делать? Вопрос был задан конкретно Адель. Если вообще, то не заморачиваться деталями и последствиями, а просто делать то, что должен. Тем более, как говорил мудрец, если где-то прибыло, то в другом месте убыло, а значит, кто-то получил шанс спастись от мертвяков. Так что не все так уж и плохо. А если конкретно сейчас, то планирую напиться и устроить какую-нибудь глупость, от которой можно будет и посмеяться, и постыдиться. Точно. Пойду, поищу приключений. Близ таверны на тракте Андерл, Стратхельм. Джайна Праудмур. Очень по-женски любопытная особа. С удивлением смотрю вслед направившемуся куда-то Терри. Самое обидное — это то, что сейчас он меня практически не заметил, даже несмотря на то, что отвечал на мои вопросы. Это, не злись на него. Раздался голос этой Тарвус, личности непонятных статуса и видовой принадлежности. Насколько мне известно, после подобных мясорубок, через которые прошли мы все, реакция Терри не самая худшая. Он по крайней мере ищет собственные ошибки, а не обвиняет в неудачах окружающих. Не понимаю до конца, кто ты такая, и почему тебе верит Терри, но знай, я за тобой слежу. сделаешь что-то подозрительное и Терри вернет наши с ним отношения к моменту, когда решил меня спасти там. Я не дура, и вредить ему не собираюсь. Это хорошо, но все же, я не совсем понимаю действия Блэкмура, понять бы, что творится в его голове. КХМ, с этим могу помочь. Правда, я согласна. Стоп, а для тебя какой в этом интерес? Во-первых, ты выполнишь любую мою просьбу, пусть и неприличную. Во-вторых, мне и самой любопытно, о чем и как думает Терри. В-третьих, я захватила и полностью подчинила себе тело и душу суккубы, и мне нужно осваивать ее способности и знания. В-четвертых, с твоими запасами маны под рукой, мне будет проще работать. И последнее, если Терри обнаружит наши действия, то я все свалю на тебя. Мне нужно подумать над твоим предложением. Произношу, чтобы потянуть время и найти для себя доводы против этого варианта. На этой ноте встаю и иду в таверну. Там не только отдыхают бойцы, но и сидят мои друзья. Нужно попытаться понять, что и у кого сейчас на душе. С нами Света Паладин. С нами Света Паладин. Всех врагов нагнет один. Всех врагов нагнет один. Примерно такая кричалка шла от заливающих в себя пиво солдат. И тут явно не обошлось без одного моего знакомого, поскольку от этой кричалки утер с Артасом изрядно морщились. Попытка дать Артасу выговориться не принесла успеха. Такое ощущение, что столкнувшись с такой гнусью, как отравление зерна и обращение крестьян в нежить, мой друг детства только сильнее закрылся в себе. Ладно, раз с Артасом ничего не выходит, то попробую выловить Терри. Он мне как раз один разговор задолжал, при этом обещал не врать на прямо заданные вопросы. Хотя, насколько я помню, он вообще избегает прямой лжи. Вот увести разговор в сторону или юлить с ответом, это он делает и охотно. А на вранье я его еще не ловила. Так, Терри, хватит пьянствовать, нам нужно серьезно поговорить. С этими словами хватаю своего друга за плечо, отвлекая его от поглощения пива на пару с Фалриком. Фу-у-у. Мгновение и Терри не пьет, а Фалрик весь мокрый как мышь и пахнет как пивная бочка. Дорогая, я с парнями сейчас только наше чудесное спасение отмечаю. После ни капли в рот, ни сантиметра в. Джайна, чего пугаешь так, да еще и таким тоном говоришь. Я аж отца своего вспомнил и как мама его таким же тоном чехвостила. Тем не менее, нам с тобой нужно как следует обсудить кое-какие вопросы, как те, что остались без ответов при нашей встрече у Тарвусов. Хорошо, пошли, думаю, ты, будучи умной девушкой, поймешь часть моих резонов. Он, встав, начал, к моему удивлению, облачаться в броню и вооружаться по полной программе. Двуручный меч, боевая дубинка с одним единственным шипом, пара кинжалов, и это несмотря на его хоть и ограниченную, но магию. Эй, Терри, ты куда так собираешься? Мы же поговорить идем, а не на войну. После некоторых моментов, я даже находясь на бабе, предпочитаю иметь возможность схватиться хотя бы за кинжал. Дальше меня удивило то, что для разговора Блэкмур отвел меня не в свободную комнату, а на улицу, аж за пределы патрулей. Ну вот и все, моя дорогая Джайна, здесь нам никто не помешает. Нервно передернув плечами, я с настороженностью уточняю у своего спутника, заодно готовя ледяной град. Нам не помешают. Ты о чем? Собираешься меня убить, изнасиловать, совместить? Я про то, что нас не подслушают случайные люди. Хотя, если ты озвучила свои фантазии, то могу изобразить из себя подонка, скрутить тебя, немножко придушить и полопать. От услышанного я ощутила, как начали гореть мои уши. Сглотнув ком в горле, решительно выдвигаю свои требования. Сейчас же, немедленно сознавался, в чем причина твоих странностей. Не молчи и не лги мне. В ответ я получаю тишину, а также долгий, изучающий взгляд. Готова поклясться на алтаре вашего отрядного духа, что этих секретов от меня никто не узнает. Еще немного тишины, и Терри произнес свой ответ, словно выталкивая из себя слова, через силу. Нет, не стоит, я тебе верю, я рискну тебе довериться.